Дорогие братья и сестры, дорогие гости, все присутствующие здесь на этом богослужебном собрании, мы сегодня собрались, как и ученики когда-то, в первый день недели. Первый день недели – это воскресенье. И воскресенье, потому что наш Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. И как бы люди ни пытались первым днем сделать другой день, ничего из этого не вышло, и первый день всегда остается первым воскресным днем. Ему и предпочтение, в этот день мы не работаем. В этот день и как бы основная масса людей отдыхает в обществе, и это общепризнанный такой день воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас еще и такое вот событие, братья и сестры, мы отмечаем, как и смерть нашего Господа, которая предшествовала Его воскресению, искупление, которое совершил наш Господь, совершил для каждого из нас лично. И поэтому сегодня у нас как-то вдвойне вот такое и воскресение, и смерть, и страдания нашего Господа. Все это соединено в одном, в Нем, Спасителе нашем, в нашем Искупителе, Господе Иисусе Христе. Мы Ему поклоняемся, мы Ему служим, мы прославляем Его святое имя. И пусть в этот утренний час сегодня хвала Ему несется из наших сердец, когда будем молиться. Пусть Господь сегодня примет эту достойную хвалу от Церкви Своей, ради которой Он совершил этот великий подвиг спасения. Я хочу прочесть текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Иоанна, глава 17. 17 глава, здесь вся глава содержит молитву. Это молитва нашего Господа Иисуса Христа перед Его страданиями, перед тем, как пойти к Гефсиманию, перед тем, как пойти дальше в Гавафу и потом на Голгофу. Перед этим Господь наш Иисус Христос обратился к Отцу Небесному, и в этой сердечной молитве Он высказал всю заботу Свою и всю любовь о нас с вами, об учениках, о церкви, о тех, которые уверуют по слову их. И вот в этой молитве это было исполнено, все Его служение. Я буду читать с первого стиха Евангелия от Иоанна, глава 17. «После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». Эта молитва называется первосвященнической молитвой нашего Господа Иисуса Христа. Он пришел в этот мир, а потом уходит из этого мира. Он говорит, что я пришел в этот мир, а теперь я ухожу из этого мира. И я совершил дело, которое Ты поручил мне. Как прекрасно, братья и сестры, что Христос совершил все. Вот не осталось ничего не выполненным, ничего не сделанным из того, что поручил Ему Отец Небесный Бог. Я передал им Слово Твое. Слово имеет само по себе живительное действие. Слово – это наш Господь Иисус Христос. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так говорит нам Священное Писание, так передает нам апостол Иоанн эту вечную истину. Вначале было это Слово. Был у Бога великий план, братья и сестры. Он еще до конца не выполнен и до конца еще не совершен. Этот план у Бога был утвержден на небесах, и Господь наш Иисус Христос так сказал: «Я иду, как в книге написано о мне. Иду исполнить волю Твою, Божию, и закон Твой у меня в сердце». И исполнению этого плана Божия ничто помешать не смогло. Сколько бы ни было попыток со стороны врага, душ человеческих, противодействовать, как-то этот план изменить или как-то внести свои какие-то коррективы в этот план, чтобы не совершилось то, что Бог хотел, а чтобы как-то по-другому, по-иному пошло течение события. Это имело мировое значение, братья и сестры, это имело значение для всего мира. Быть миру спасенным или не быть спасенным, погибнуть людям навсегда, навеки, как это хотел враг, душ человеческий, дьявол, или быть спасенными, быть в раю, быть с Богом, быть в небе, прославлять нашего Господа, составлять одну единую, неделимую церковь нашего Господа Иисуса Христа. И вот здесь на чаше весов лежало очень много. На одной стороне лежала праведность Божия и Его суд, на другой стороне лежала милость и кровь завета, кровь нашего Господа Иисуса Христа. И что должно было перетянуть? Вот это милость Божия. Милость Он проявил к падшим грешникам. Но сама милость не могла удовлетворить правосудие Божие. Нужна была еще и жертва. Это было к этой милости нашего Господа. Он говорит: милости хочу. И была приложена вот эта необходимая и достаточная жертва нашего Господа Иисуса Христа. Эта чаша перетянула, и мир был спасен. Если бы не это, братья и сестры, если бы эти весы остались в равновесии, мы погибли бы. Если бы перетянула чаша греховная, мы тоже погибли бы. Перетянула кровь нашего Господа Иисуса Христа, жертва, которую Он дал за себя. Я посвящаю себя. Братья и сестры, Он посвятил себя за нас, а мы должны посвятить себя Ему на служение. Мы должны сегодня, вспоминая Его страдания, Его смерть, вспоминая, что наш Господь оставил славу, которую имел у Отца прежде бытия мира, мы можем только, ну, отчасти себе, да и то, наверное, до конца не можем представить, насколько велика эта слава, насколько могуществен наш Бог, насколько велик Он и прекрасен. И вот все это Он оставил и принял образ раба для того, чтобы нам с вами принести спасение. Иногда люди, ну, в своем таком буйствовании говорят, что, ну, можно заняться переустройством мира, можно человека преобразить, сделать его другим, сегодня немножко лучше, а потом еще немножко лучше и так далее. Вот, то есть, ну, как бы утверждая, что обучая людей, что хорошо и что плохо, и люди сами по себе начнут, ну, как-то преображаться, и будет все это лучше и лучше, и в конце концов мир станет всем хорошим, все станут друзьями, будет мир, не будет войн, будет, так сказать, ну, общее понимание и, так сказать, ну, полная, абсолютная гармония. Ничего из этого не выйдет. Это замысел врага, душ человеческих. Отвлечь от крови нашего Господа, от спасения, от Его страданий, от этой жертвы великой и перевести на какие-то другие рельсы, абсолютно ничего не значащие. Без Христа не бывает спасения. Вот здесь смотрите: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Сегодня много религий на земле, различных, и многие из них признают Бога и говорят: да, есть Бог, единый Бог, но они признают Господа Иисуса Христа. Эти люди не получат жизни вечной, потому что жизнь вечная в Сыне Господа, нашем Господе Иисусе Христе. И Он говорит: «Я от Тебя получил и теперь передал им Слово Твое, передал нам с вами, в церкви своей». Он церковь основал на земле. Ради нее Он пришел страдать на эту землю грешную. Ради нее Он совершил подвиг спасения. И сегодня нам необходимо и вот как-то оценить, еще раз переосмыслить, что это за меня, это за тебя, это за каждого из нас, это за весь мир Он страдал. Но Он говорит, что я не о всем мире молю. Братья и сестры, весь мир к Богу никогда не придет. Останутся люди, которые не познают Бога, которые изберут путь греховный и погибнут. И поэтому Господь отделил нас от мира. Он не хочет, чтобы мы были соединены с этим миром, потому что все, что в мире, оно не принадлежит Богу. Там другой князь, там другая власть совершенно, там власть врага душ человеческих. И этой властью он подавляет, он увлекает, он как-то пытается людей низвести до совершенно другого уровня. И говорят: да, Богу, да, пожалуйста, поклоняйтесь Богу. Вот у нас в Москве здесь сколько, 2 недели люди, наверное, стояли в очереди, чтобы поклониться, ну, поясу там, да? Или и считая это великой святыней, и все. И ни слова там о Боге, и ни слова там о нашем Господе Иисусе Христе, и ни слова о Его жертве, о Его крови пролитой. А вот, вот святыня привезли, и теперь люди этому и поклоняются. Это и есть попытка врага дух человеческих увести от страданий нашего Господа, от искупления, от дела спасения. А Господь пришел и говорит: я передал вам Слово Твое. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бог все во всем. И Сын Божий Иисус Христос, и в этом заключается жизнь вечная. Да знают тебя. Слава Богу, что мы познали Его, братья и сестры. И Господь хочет, чтобы мы познали Его так, как Он нас познал, чтобы мы соединились с Ним через Его кровь, пролитую на этом кресте Голгофском, на котором совершилось спасение, где и была создана Церковь нашего Господа Иисуса Христа, где и мы с вами приобщились, братья и сестры, только через это, только через смерть, только через страдания, только через подвиг, который Он совершил на кресте Голгофском. Господь основал церковь. И церковь существует и будет существовать на земле до того дня, когда Господь скажет «довольно», когда исполнится Его святой план. Мы не знаем этого времени. Мы можем только, ну, так предварительно об этом рассуждать и говорить. Мы не знаем часа, не знаем дня. И не наша забота об этом думать. Есть у нас Бог великий на небе, Иисус Христос, Господь, который знает тоже эти времена и сроки, и Он придет за Своей церковью. Он готовит ее к восхищению, Он готовит к славной цели, к исполнению вот этого прекрасного, чудного плана. Поэтому мы, как соработники у Бога, все, братья и сестры, Он сделал нас царственным священством, должны содействовать исполнению этого божественного плана, должны Ему служить, Ему поклоняться, Его Слово распространять и исполнять его в жизни своей. Мы помолимся об этом сейчас и будем благодарить Бога за то, что Он сделал все для нашего спасения. «Я открыл им Слово Твое. Я прославил Тебя на земле». Пусть Господь прославится и сегодня, и светится в жизни нашей. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Помолимся.